Их система опознания считается надежной на все 100%. Компьютеры, регистраторы, серийные номера, отпечатки ножек. Лично мне кажется, что в этой системе все же есть слабое звено. К примеру, один клерк получает радиограмму за подписью «Брайс», другой скармливает машине карту с надписью «Фрайс», ну а машина честно доводит дело до конца. Но представитель явился не для объяснений. Он изо всех сил старался замять историю, решить все миром без суда. А в обмен на обязательство помалкивать маме и папе предлагался чек. Родители приняли его. Сумма равнялась трехгодовому маминому окладу. И адвокату явно полегчало. Но никто не предложил компенсацию мне за тяжелый урон, нанесенный моим надеждам, моим планам и всей моей жизни. Кларк предложил вполне резонный, как ему думалось, выход. Поменяться с Брайзами. Пусть, мол, они забирают тепленьких, а мы оставим за собой холодненьких и слетаем таки на землю. Мой братец, похоже, так и не понял, как близко от него пролетел Азраил. Наш па очень добрый человек, но в тот день на него свалилось слишком много всего. На меня тоже. По всем законам, божеским и человеческим, я должна уже быть на полпути к земле. Это было бы мое первое путешествие за орбиту Фобоса. Но Фобос не в счет. Это была обычная школьная экскурсия, своего рода медовый месяц для всего нашего класса. Попробуйте-ка догадайтесь, чем я занята. Вам, наверное, невдомек, сколько раз на дню приходится менять пеленки под нашей тройней. Без паники. Двигателем стоп. Стереть все записи. Рапорты опротестовать. Мы все-таки летим на землю. Правда, не все. Остаются па и мама, ну и тройня, конечно, тоже. Нет, лучше расскажу все по порядку. Вчера меня достало. Я, как заведенная, меняла малышам пеленки. Как только я разбиралась с последним, первый снова был мокрый. Выть хотелось. Стоило представить, что должно было происходить в это самое время. Я вхожу в салон-ресторан космопроходца об руку с кем-нибудь из офицеров или даже с капитаном. Пошли мне судьба такую случайную встречу. Я бы уж сумел опустить в ход свою коронную мину озадаченного котенка. И на этом самом месте суровая реальность снова ткнула меня носом в пеленке. Это меня доконало. «Авгиевы конюшни», — подумала я и заплакала. А вошла мама, и я попросилась отдохнуть хоть пару часиков. «Конечно, отдохни», — ответила она, даже не взглянув на меня. Она тетешкалась с одним из младенцев и даже не заметила, что я плачу. Потом взялась перепеленывать младенца, причем того самого, которого я только что запеленала. Перед этим она битый час толковывала кому-то, что никуда не летит, но участвовать в новом проекте не сможет, потому что малышей нельзя оставлять даже на минуту. Словом, ее одолевал материнский зуд. Да, мама сильно изменилась. Похоже, она накоротко замкнула цепи коры больших полушарий и отдала себя во власть дремучих инстинктов. Когда-то у нас была кошка, звали ее мисс Полька, а потом, естественно, мадам Полька. Так вот, мама возится с малышней, точно как мадам Полька со своим первым пометом. Та, помнится, очень нас любила и доверяла во всем, что не касалось котят. Стоило кому-нибудь тронуть котенка, и она начинала беспокоиться. А уж если котенком хотели полюбоваться и доставали из ящика, тут же следом за ним выскакивала мамаша, хватала его за холку и уволакивала назад.